Предположим, река это бинт. А берег Цезарь, задравший килт. Забавный сюжет, но бинт не бант. А я не Есенин и даже не Кант. В свете разных пустых монат. Лучше выпить свой лимонад. В мертвом теле мертвый дух. Девочка лето едет на юг. Девочка лето едет на юг. Юг. Юг. Юг. Горе ты мое, у меня болит твое лицо. О, горе ты мое, у меня болит твое лицо. Волчицы пала роса. Как тараканы 4 часа. В круге девятом белича страсть. Мальчик, хочу я пониже упасть. Хочу я пониже упасть. Хочу я пониже упасть. Слово схватило за руки гнёт. Господи боже, ёбаный в рот. Шапки снимите, столетия несут. Работа прорабка, семечки врут. Твое лицо, о, горе ты мое.